22 часа и 5 минут в российской столице. Это программа 48 минут. И здесь Марин Максимова и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. Да, напомню еще раз, что нас можно не только слушать, но и смотреть и в Яндекс.Эфире, и на YouTube-канале «Эхо Москвы». Поэтому подключайтесь и слушайте, смотрите нас там, где вам удобнее. Наш сегодняшний герой 48 минут подразумевает, что это не американская политика, не американский политик. Но наш герой сегодняшний, может быть, несколько напугал россиян несколько дней назад, некоторое время назад, когда сказал, что наша вакцина вполне возможно никогда не получит одобрения в Европе. И говорим мы про итальянского премьера, можно, в принципе, сказать, нового, да, потому что он менее полугода пост занимает, нового итальянского премьера Марио Драги. Да, действительно, мы говорим про Марио Драги, в феврале, 12 февраля ставшего, собственно говоря, премьер-министром по предложению президента Италии, и 18 февраля, по-моему, он принял присягу. Но фигура он крайне-крайне интересная. В Европе его знают очень хорошо, в России чуть меньше. Он вообще, ну, я могу сказать, в какой-то степени кумир Европы, и мы будем об этом говорить. И уж точно кумир Италии в определенном смысле слова, поскольку... Вообще, конечно, только в Италии, как правильно подсказывают мне мои коллеги, только в Италии могло быть, что прямо в разгар кризиса, в разгар пандемии они меняют правительство, хотя, как известно, коней на переправе не меняют. Но это итальянцы. Если я правильно посчитал, то Марио Драги 67-й премьер-министр в послевоенной Италии. И уже одно это говорит о том, что у них каждый год-полтора случаются кризисы, которые приводят к падению правительства. И, в общем-то, это такая уже достаточно типичная... Привычная, да, ситуация? Никакого шока. Для политической жизни Италии. Итальянцы этому не удивляются. Причем, если в благословенной Швейцарии президенты меняются каждый год в соответствии с местной конституцией и избираются каждый год, то в Италии это происходит, так сказать, само по себе. Все время что-то взрывается, бурлит, и каждый следующий премьер приходит с надеждой досидеть хотя бы до периода своего избрания. Но не у всех это получается, между прочим. Хотя есть и герои, которые смогли там протянуть там два срока. Ну, допустим, как, так сказать, любимый и знакомый в России Берлускони. Да, но такой шанс был... Вот у нынешнего, точнее не у нынешнего, а только ушедшего премьера Конти, который, в общем-то, пришел как человек почти что случайный, как сверхкомпромиссная фигура, но все-таки не случилось, потому что горячие итальянские политики, взрывают ситуацию изнутри. Нам сейчас будет очень сложно. Ну, просто здесь еще, конечно, ковид подсуропил, что называется. Нет, не только. Сложная во многих странах. Обстоятельств там слишком было такое, ну что ли, непримиримое внутри себя итальянское правительство, которое сменилось. Там столько было внутренних противоречий, столько было полярных фигур и ярких, и одновременно... практически случайных, и фигуры эти были, так сказать, все время взрывали ситуацию своими заявлениями, своими принятыми решениями даже. Знаешь, я вряд ли что-то думаю... Как-то, Михаил Соломонович, сейчас прям практически черту подвели. Дело в том, что я читала множество экспертов, которые, ну, итальянских в основном, да. Итальянская пресса, что пишет уже о новом, да, а, соответственно, ну, о кабинете министра Драги. Почему? И вот то же самое, вот практически вашими словами, что там объединили необъединяемых и все вот так вот в одну кучу. Вот здесь, это если речь идет о правительстве, которое собрал Марио Драги, то я понимаю, но тут немножко другая история. Ведь вся, мы же не зря взяли с нашим героем сегодня, собственно, самого Марио Драги. Фигура, которая устроила всех. Если премьер-министр Конти, которого он сменил до того, как он прибыл во дворец премьер-министра в свою резиденцию и был для этого никому неизвестен. Я помню, когда мы делали в нем программу, я, кстати, брал у него даже дважды интервью, один раз в Москве, один раз в Риме. Так вот, он был совершенно известный человек. Более того, он попал в Википедию в ту минуту, когда ему предложили возглавить правительство. До этого даже Википедии не было. Он был совершенно рядовой адвокат, но волю судеб он был той фигурой, которая устроила все те политические силы, которые в тот момент собрали коалицию итальянскую, и вот этот неизвестный человек тогда стал премьером Италии. А вот что касается Марио Драги, все точно наоборот. Он человек, которого знает вся Италия, и он стал фигурой, который смог объединить самые разные силы Италии, именно не в силу того, что он никому не известен и всех устраивает, а именно потому, что он всем известен, они знают его сильные стороны. Это блестящая карьера финансиста у него он была. Он выдающийся банкир, европейский лидер банковского дела, всемирно известный банкир. И мы сейчас о нем будем говорить, о его биографии. Но просто нельзя было не сказать о ситуации, из-за которой он пришел, и которая потребовала от президента Италии в срочном порядке искать фигуру, которая смогла бы примирить непримиримых. И вот Серджио Маттарелла, президент Италии, вызвал в феврале к себе в легендарный исторический кулинарский дворец Марио Драги и предложил ему возглавить правительство. Надо сказать, что вот его жизнь банкира – это, что называется, все время вперед и выше. Он поднимался все время на ступенях своей карьеры банкира. Он, кстати, потомственный банкир. Его отец был банкиром и управляющим банком Италии. Он, правда, очень рано его потерял. Он рано потерял и отца, и мать. Отца он потерял, когда ему было 15 лет, а мать еще там через год. Он был совершенно молодым человеком. И он даже вспоминал, что когда он учился, на него обрушилась куча дел, там, вопросов, которые он должен был решать, потому что остаться, юношей без родительской поддержки было крайне тяжело, одновременно учиться и решать какие-то там вопросы, оставшиеся... Бытовые, житейские, оставшиеся от семьи и так далее. Он об этом даже вспоминал. О нем много рассказывают его друзья, которые с ним учились, тоже старые, ставшие известными банкирами, политиками, депутатами. Его ближайший друг сейчас возглавляет части, который учился, Национальный банк Греции и так далее. Мы должны, наверное, об этом всем рассказать, потому что Марио Драги, который, можно сказать, вытащил, с одной стороны, Европу, возглавляя Европу. Да, его называют спасителем евро, или еще у него такое прозвище появилось — Супер Марио по игрушке. Но это, так сказать, второй Супер Марио среди итальянских премьеров, потому что был еще Марио Монти, такой профессор, экономист. Я тоже имел честь брать у него интервью, но он был менее везучий на своей... Его тоже прозвали Супер Марио, это второй Супер Марио. Вот. Но посмотрим, что у него получится, потому что вера в него в итальянском случае велика. Потому что ведь тут же не просто он сейчас возглавит правительство, а Евросоюз Италии как стране наиболее пострадавших в условиях пандемии, и прежде всего в экономике, и жертвам было очень много, выделило 260 миллионов евро, да, на восстановление экономики. И они должны представить план. Да, и вот именно так сказать, Супер Марио, Марио Драги, должен быть человек, в которого верят итальянцы, что, так сказать, он сможет реально, так сказать, реализовать этот план, его составить и, скажем так, с толком использовать. Ну, задел у него есть и плюсы, и силы, и, видимо, желание. Человека ведь можно по праву назвать self-made man. То есть вот он сам себя и создал, потому что, опять же, без протекции родителей, без всего остаться один, и такая блестящая карьера. Я нашла, что сейчас мы подробно, безусловно, будем говорить, но если уж начали про его прозвище, вдобавок к Супер Марио, в 2014-м Forbes назвал его в списке самых влиятельных персон в мире, он занял 8-е место. В 15-м не менее известный журнал Fortune назвал его вообще вторым величайшим лидером. Ну и, соответственно, тоже еще его коллеги, знаменитые банкиры, тоже называли его там величайшим банкиром. Да. Я хочу сразу исправиться, потому что я сказал миллионы, конечно, речь идет о миллиардах евро. 222 миллиарда евро, не миллионов, конечно, выделил Евросоюз, это 267 миллиардов долларов или 195 миллиардов фунтов, 195 миллиардов фунтов стерлингов, если в каких валютах считать. А в евро это 222 миллиарда евро, которые выделил Евросоюз на восстановление Италии. Экономики, да. Это, да, и вот этот самый, конечно, огромный финансовое вливание, которое ожидается от Евросоюза и должен, используя весь свой невероятный и, в общем-то, весьма эффективный опыт банкира, использовать во имя его блага Италии Марио Драги. Вот уж после того, как это все произойдет, если его каденция окажется успешной, вот тогда-то мы посмотрим. Вот эта приставка «Супер Марио» за ним сохранится, за главными буквами, или ее придется брать в кавычки. Это уже будет зависеть от него. Сегодня его называют просто Супер Марио Драги. Там уже даже некоторые эксперты прошли чуть дальше и, ну не знаю, как правильнее сказать, прогнозируют, может быть, некоторые надеются, что? Считают, что это не последний шаг, то есть не последняя ступенька, что Супер Марио, каким бы он ни был, что он дальше, может быть, и президентом станет Стали. Да, есть такие версии, и, кстати говоря, их разделяют очень много журналистов, экспертов итальянских и неитальянских. Ну, что можно сказать? Наверное, так сказать, это может быть, потому что, во-первых, ну, он, так сказать, родился в сентябре 47-го года, ему исполнится 74 года 3 сентября. Для итальянского, должности итальянского президента это совсем не старый человек. Средняя продолжительность жизни в Италии 82 года. Так что ему еще, так сказать, даже до средней продолжительности жизни жить. Вот. Но надо сказать, что был в истории прецедент, когда президентом стал Чампи, до этого возглавляющий Центробанк Италии. То есть из банкиров президенты, а в данном случае с Драги еще через кресло премьер-министра, такие президенты были. Я, вот, кстати, Чампи для меня особая фигура, потому что вот он был вторым моим героем в программе «Форма власти». Их-то было, сейчас я уже говорил, несколько сот. А вот вторым был Чампи. Первым был покойный великий чех Вацлав Гавел, а вот Чампи был вторым. Он тогда уже был, так сказать, в возрасте, когда мы к нему прибыли. Вот, и тогда мы приехали брать внутри вот самый Квиринальский дворец, вот, и, ну, как принято говорить, расставлялись, было достаточно рано, по-моему, часов 10 утра, ставили свет, там, камеры, и вдруг вошел так незаметно, а еще осталось часа полтора до интервью, какой-то пожилой человечек сел так в углу на диванчик и сидит, потом выяснилось, что это Чампи был, сам президент, и... Потому что он сказал, что когда что-то мне не спалось сегодня, что-то рано проснулся, решил, ну, если вы типа раньше установитесь, то мы раньше и начнем. Ну, тогда сел так тихенько, сел в уголочке, даже ничем себя не проявил. Только вы случайно потом узнали, сказать, на лицо увидели, что это все-таки уж больно похож на президента. Вот. Другим, мне вообще повезло, я имел честь брать интервью у трех последних итальянских президентов. И президента Наполитано, человека героического, участника войны, участника сопротивления фашизму. И вот дважды встречался с президентом Серджо Маттареллой. Вот, поэтому... Теперь у вас впереди, возможно, Драги как раз. Ну, Драги, фигура потрясающая. Вы знаешь, вот если кто-то посмотрит сейчас на его фотографию, там в интернете их много фотографий Марио Драги. Вот если бы я был бы кинорежиссером и снимал бы кинофильм про крупного банкира, а Драги был бы не банкиром, а артистом, и пришел бы на кастинг, то я выбрал бы незамедленно сразу бы его, потому что у него даже внешность такого, знаешь, респектабельного банкира. У него сегодня такая полуулыбка на лице. Да. Такая все время такие глаза с хитринкой, при этом такое точеное лицо благородное. Ну, просто, банкиры... Да. Я читала, когда его биографию, все вот эти вот, да, там, и обучение, и где он работал, и все, мы сейчас расскажем, я тоже вот прям буквально вашими словами, у меня прям перед глазами там, не знаю, «Волк», да, с «Уолл-стрит», или там сериал «Миллиарды», вот что-то вот прям из этой серии прям напрашивало сразу. Он вот такой совершенно кинематографический образ. Вот, ты знаешь, нашему агентству ТАСС очень повезло в том плане, что у нас всегда были выдающиеся корреспонденты, выдающиеся журналисты, работающие в Италии. Но Алексея Михайловича Букалова знали хорошо, мир его памяти и на эхе Москвы. Совершенно потрясающий был человек, выдающийся журналист. И так знал, так любил Италию, Италии, конечно. Просто... Но вот сейчас на смену его, наше представительство в Италии возглавляет блестящий журналист Вера Щербакова, которая влюблена бесконечно в Италию. Действительно, в высшей степени достойный преемник Алексея Михайловича на авангардном посту руководителя представительства ТАСС в Риме. Вот Вера Щербакова как раз, мы несколько раз разговаривали перед сегодняшней нашей встречей, потому что она постоянно общается с итальянскими политиками, и вот с тем же Ренци она много раз общалась, мы были на интервью у него, и у Конти вместе с Верой мы были на интервью, и просто мы, Марина, затронули, надежды сделать интервью с Драги, который мне, кстати, очень интересно. Но Вера с ним общалась, и он тоже, он у нее производит очень сильное впечатление в том плане, что вот действительно у всей Италии сейчас обращены взоры к нему. Он добиться? Ну, это пока, да, действительно, но это такой взгляд в будущее. Сейчас мы вряд ли сможем что-то сказать. Ну, то есть мы расскажем о нем, о том, что он может, о его способностях, но дальше, опять же, да, это только прогнозы, гадания, надежды. Я нашла, знаете, какую интересную деталь. Как ни странно, вот сейчас может прозвучить немножко в моих устах легкомысленно, но тем не менее, нужно еще и везение. Ты понимаешь, иногда накатываются кризисы, мировые там, или там европейские, или даже внутриитальянские. И будь ты хоть семи пядей во лбу, но кризис может оказаться сильнее твоих талантов, возможностей и того ресурса, которым ты обладаешь. Будем надеяться, что все-таки мир постепенно выползает из пандемии. Италии, конечно, Евросоюзом оказана невиданная по размеру финансовая помощь. И вот абсолютно вся итальянская политическая элита, все партии, сначала я думал рассказать там, какие там расклады в пасьянсе политических партий, но поскольку я сам запутался, когда я пытался вчитаться в это, вот Вера Щербакова, вот наш представитель Рима, она, у нее это от зубов отскакивает, она мгновенно, да? А я даже не могу запомнить, что там такое их количество и такая комбинация разных героев от крайних популистов до сверхконсерваторов, и такой странный пасьянс, и, по-моему, кроме как в Италии, в стране вообще исторически бурлящей, эмоциональной, вот, по-моему, нигде такой конгломерат самых разных персонажей не мог бы составлять, так сказать, верхушку политического бомонда. Вот именно из всех практических сил взял по представителю, дал по министерскому портфелю Драги, всех как бы в этом примирил, но как это же, понимаешь... Это может же, быть, временно. Но, понимаешь, это даже не просто Либер, Рак да Щука, это еще куча других разных, разных сторон тянущих млека и не млека питающих, потому что, но Драги, вот, может быть, только его личность, его харизма, его талант, его умение объединить разные силы сыграет свою роль. Началось с того, что он заявил неприятную для нас новость о перспективах регистрации вакцины, но в данном случае он выступал не от своего имени, а он просто, я так понимаю, озвучил те разговоры, которые велись на саммите Евросоюза, просто ему это поручили. Я почему об этом говорю? Это для того, чтобы наших радиослушателей и телезрителей, и все, кто нас смотрит, не сложилось впечатление, что он... Это его какое-то личное решение, да? Не личное решение, а то, что выступает с антироссийской позиции. Как раз наоборот. Вот когда Меркель и Макрон выдвинули идею саммита Евросоюза с Россией, как раз Драги был самым активным сторонником этого саммита и поддержал в этом плане и Меркель, и Макрон. Там все, он, северные страны, как он сформулировал, некоторые балтийские, то есть балтийские страны, некоторые северные страны, да, эту, так сказать, идею пока провалили. Но вот сам Драги выступал и выступает за активное сотрудничество с Россией и в рамках Евросоюза, и на двусторонней основе. Во всяком случае, в активной антироссийской позиции он не замечен. Другое дело, что сейчас сильно меняется вообще поле европейских лидеров. Уходит осенью, уже, можно сказать, легендарная... Я чуть не сказала Маргарет Тэтчер, если честно. Фрау Меркель. Такие, надо сказать, пока что не очень обнадеживающие перспективы президента Макрона. Во всяком случае, там дышат в затылок самые разные политические силы. Вот последние муниципальные выборы его партия с треском провалила. А вот у Драги... там и они, и Мари Ле Пен, да, они все провалились. Да, а вот у Драги, как мне кажется, сила его безупречного европейского бэкграунда, есть все силы, все возможности, все основания претендовать на то, чтобы стать таким лидером всего, так сказать, европейского сообщества. Не официальным, потому что там есть свои структуры Евросоюза, так сказать, и официальные лидеры, но так сказать, быть кем-то в Евросоюзе, как объединяющей силой, консолидирующей силой, силой, которая прислушивается, личность, которая прислушивается, ну, как вот была Меркель, уходящая на покой. Возможно, такие шансы... Мы кандидатов же с вами, ну так, мельком просмотрели, когда как раз сделали последнюю передачу про Меркель, да, в Германии. Но там аналогичного вот по силе по лидера, там я пока не вижу. Конечно, и которого бы так уважали в Европе. То есть есть лидеры внутригерманского толка, но мы об этом говорили. Так сказать. Ну, пока, между прочим, если судить по рейтингам, по тому, что происходит в Германии, пока наши прогнозы остаются в силе. Я пока все думаю, что все-таки канцлером будет, так сказать, лидер партии ХДС. Ну, посмотрим. Сейчас мы сделаем паузу, перерыв на новости и на рекламу, и потом вернемся в студию. А Михаил Гусман сейчас приготовит ручку, чтобы записывать новые слова. А будем? 22 часа и 33 минуты в Москве. Продолжается программа «48 минут». И здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Наш сегодняшний герой, новый, относительно новый, премьер Италии Марио Драги. А я запомнил слово «иске». «Иске». Древний, ветхий. Я честно, Я не запомнил подлежащее, а вот прилагательное «иске» древний ветхий я запомнил и даже записал. Ну вот, вот, вот пополняет словарный запас. Не пройдет года, мы будем вступительные наши речи, наши программы говорить по-татарски сразу после перерыва. Договорились, попробуем. А пока, Марио Драги. Да, вот возвращаясь к нашему герою, понимаешь, я вот сейчас опять, как раз пока была пауза, окунулся в его биографию, просто вот читался. Но у него фантастично, значит, у него 5 дипломов престижнейших мировых учебных заведений высших, понимаешь? Он учился, так сказать, в самых престижных университетах. И в Риме, и он учился в знаменитом Массачусетском технологическом институте в США, где получил степень доктора философии, то есть доктора экономических наук. А вот тут важно мне очень интересный момент, что он в школе и в колледже учился иезуитской. И это очень тонкий момент, потому что иезуитское воспитание, ведь надо сказать, что вообще школы мужские, в основном только недавно там стали девочек принимать, когда учился, это были чисто мужские школы, и они, ну, это надо, наверное, долго о них рассказывать, но они воспитывают целый ряд качеств, в том числе очень строгость в поведении, педантичность, так сказать, верность. То есть иезуитское образование в Италии окрашено особым ореолом и по справедливости. Кстати говоря, Драги человек чрезвычайно пунктуальный, невероятно пунктуальный, настолько, что, говорят, он часы ставит на 5 минут вперед, чтобы всегда иметь на всякий случай запас тех самых 5 минут, чтобы не опоздать никуда и никогда. Я говорил о том, что он рано потерял родителей, 15 лет отца, там, 16 лет мать. Но вот это его воспитание, так сказать, иезуитских, так сказать, в школе он был старшим среди 3 детей. И, так сказать, семье, да. В семье, да. И вот после ухода родителей забота, так сказать... То есть он не только сам без родителей остался без поддержки, а на него еще соответственно, легли обязанности. Вот. Но, тем не менее, благодаря, видимо, каким-то родительским накоплениям он смог учиться в римском частном учебном заведении, достаточно элитарном, которое, я как сказал, управляют иезуиты. Понимаешь, вот этот, так сказать, прагматизм, который всегда присущ иезуитам, к Драги относится, как считается, буквально на 100%. Он прагматик, так сказать, который всю свою жизнь, всю свою профессиональную карьеру построил в высшей степени прагматично. И еще что характеризует людей, получивших вот это, скажем так, образование в иезуитских колледжах, в иезуитских школах, это там они им прививают, что называется, с первых дней обучения высочайшее чувство ответственности. Ну вот еще одно, кстати, внешнее проявление. Я когда читала различные материалы по поводу обсуждения когда он еще не был премьером, когда все это обсуждалось, когда потом после того, как он стал премьером, выступал с программной речью, и многие вот тоже итальянские газеты отмечали, что когда шел вот процесс формирования кабинета, Марио Драги практически не делал никаких таких комментариев, активно, скажем так, с ними не выступал, и говорят, что он как раз подтвердил свою репутацию человека крайне сдержанного. Ну, он вообще славится тем, и это тоже, конечно, ему на новом посту в высшей степени пригодится, он со всеми в высшей степени предупредителен, любезен, умеет всех выслушать, причем до конца он никого не перебивает, когда кто-то с ним проводит беседы. Что, в принципе, для итальянцев-то, наверное, характерно. Они же люди, как правило, очень эмоциональные. А здесь у него такая вот черта присутствует. Правильно, но при этом он умеет вот в таких ситуациях, когда ему надо выслушать что-то мнение, все-таки, понимаешь, возглавлял Европейский банк, там, так сказать, совет банка, серьезные люди, но все отмечают его умение, что он, принимая собственное решение, умеет убедить своих собеседников, что он идет по тем консультациям, тем советам и тем предложениям, которые они ему дали. Вот это неоднократно было замечено, да, что он, так сказать, вот таким талантом. Это вообще такой талант, который на премьерском посту ему может понадобиться еще больше. Ну, посмотрим, как будет это применять. Но вот если говорить о биографии, то Павел говорит, что он родился в Риме в 47 году, 3 сентября, учился сначала в экономическом факультете в Риме, потом вот, в Массачусетском технологическом институте, преподавал, так сказать, в университете во Флоренции, был советником министра финансов в правительстве Кракси. И, в общем-то, начало... Он у нас доктор экономических наук в МТИ, да, получается? Да. И он, собственно говоря, начало работы во Всемирном банке начал достаточно еще молодым человеком в 1984 году, так сказать, когда он представлял в Европейском банке Италии. Он был исполнительным директором от Италии и, как сказать, также представляет там Албанию, Грецию, Португалию, там Мальту. То есть он так вот этот регион был исполнительным директором этого региона Всемирного банка. Потом 10 лет он был на очень высокой позиции уже в самой Италии, став генеральным директором казначейства Минфина Италии. 10 лет, 91 по 2001 год. Все говорили о его, причем итальянская экономика переживала и финансы очень непростые времена. Так сказать, была масса проблем. Переход от лиры к евро, ну и так далее, и так далее, и так далее. В какой-то степени были моменты, когда итальянская экономика буквально трещала по швам. Но, он был одним из активных участников пересмотра законодательства Италии в области корпоративного финансового законодательства, корпоративного права. Это тоже сделало его человеком в своих, кругах, достаточно широких, тем не менее. Его имя звучало в прессе как человек, который умеет находить для Италии наилучшие решения экономических реформ, финансового изменения законодательства и так далее. Там приватизация при нем тоже какая-то прошла, которая принесла большое внимание. То есть я хочу сказать, что карьера поднималась все время вертикально вверх, поскольку он даже успел заняться европейской стратегией в таком огромном американском банке, как Goldman Sachs International, в лондонском отделении, занимался европейскими делами этого супербанка. Где-то на этом моменте хочу сказать, что после за перечисления всего, и когда я поняла, что он добрался до Goldman Sachs, вот тут у меня как раз появилась вот эта Walks Wall Street, или там миллиарды, или еще что-то, прям вот как из фильма. Его знал, кстати, американский финансист, и он стал своим, на американском финансовых рынках, потому что его знали как человек, который занимается Европой от Goldman Sachs. Но, в общем-то, все эти, и вся эта его деятельность его неминуемо почти что вела в кресло президента Европейского центрального банка какой он, который он возглавил в 2011 году, 10 лет назад. И это, так сказать, был большой успех и для него, и, кстати, для Италии. Насколько я понимаю, что, собственно говоря, его рекомендовал даже на этот пост, в бытность, соответственно, тогда еще премьер-министром Сильвия Берлускони. Совершенно верно. Нашего героя. Да, это как раз, когда он был там в это время премьером. Но тут надо сказать, что именно на время, когда он возглавил Евробанк, Центральный банк Европы, грянул страшный кризис финансовый в Греции, и который, в общем-то, отозвался во всей Европе. И Европа предприняла, я имею в виду Европейский Союз, невероятные усилия, чтобы вытащить Грецию из долговой ямы. Там было в этот момент левое правительство, и именно точные такие хирургические действия главного европейского финансиста Марио Драги помогли спасти греческую экономику от краха. А итальянцы, соседи Греции, видя, как их соотечественник в качестве президента Европейского Центробанка справляется с этим кризисом Греции, а в Италии, надо сказать, тоже дела были совсем-совсем нехорошие. Они не были такие, может быть, драматически сложные, как в Греции, но тем не менее. Они как бы экстраполировали всю эту ситуацию на себя и понимали, вот этот человек, уж если он Грецию смог спасти, то нашу родину Италию он в случае чего спасет точно. И вот, я так понимаю, что именно тогда же, да, он вот это прозвище получил, Супермарио? Тогда же, понимаешь, сейчас не все это помнят, но под угрозой было само существование такой валюты, как евро. Потому что, опять-таки, я не финансист, вы, наверное, Марина, не финансист, но тут надо рассказывать много обстоятельств к этому, но, тем не менее, именно Драги заявил, что он, как президент Европейского Центробанка, в рамках своего мандата сделает все возможное, чтобы евро спасти. И, в общем-то, это удалось. И надо сказать, что именно под его руководством были приняты такие жесткие антикризисные меры, и это все не могло не дать своих результатов. Именно когда этот вот кризис еврозоны миновал, в Италии выдохнули, и вот с этого момента и прозвучало впервые в отношении Драги в Супер Марио. Поэтому вот эта его деятельность, эти его успехи и, в общем-то, объективно достигнутые результаты в Центральном Европейском банке именно сделали его таким, гуру итальянцев в области экономики и финансов. И поэтому, когда вот опять начался кризис правительства Конти, когда премьер-министр до Конти Ренци, молодой, энергичный, амбициозный, даже я бы сказал, красивый такой итальянский премьер, он приезжал в свое время на Санкт-Петербургский экономический форум, жил в гостинице «Астория» и по утрам совершал, долгие пробежки, и за ним в припрыжку бежали итальянские и другие журналисты. Он был лидером демократической партии, потом он из этой партии вышел, создал свою партию, «Живая Италия» он ее назвал. Он очень амбициозный. Он, собственно, выйдя из вместе отозвал своих министров из правительства Конти, взорвал ситуацию. И очень стало понятно, что нужен человек, как говорится, в отношении которого не будет столько, язвительных стрел выпущено, сколько было выпущено в адрес его предшественника Конти. Но вот тогда и выбросил свой главный козырь президент Маттарелла, пригласив 3 февраля нынешнего года Марио Драги в Кардинальский дворец и, в общем-то, предложил возглавить правительство, а в какой-то степени, ну, скажем так, спасать Италию, потому что два кризиса, страшный пандемический и экономический, которые сейчас раздирают Италию, конечно, надо спасать консолидированными усилиями всех политических сил и с таким, я бы сказал бы, консолидирующим лидером, коим Марио Драги, несомненно, является. Он, кстати, у него есть еще одно небольшое прозвище, ну, может быть, скажем так, оно менее распространено, чем «Супер Марио». Это как раз, когда он выступал с речью в июне 2012 года, как раз, когда вот этот кризис был с евро, и он дал обещание, что сделает все, что возможно, чтобы переломить ситуацию, чтобы удержать евро. Ну, он, соответственно, не по-русски говорил, поэтому это на русский язык переводится как «все возможное», поэтому, может быть, а по-английски «whatever it takes». И, то есть, ну, собственно, на русский так и переводится. Сделает все, что возможно для того, чтобы переломить ситуацию. Ну, и его прозвали мистер whatever it takes. То есть, ну, что да. Вот, чтобы он решает проблемы, делая все возможное. Ну, его было еще другое прозвище. Мистер где-то еще. Потому что он все время появлялся и исчезал. То есть он появлялся на каких-то мероприятиях, тут же исчезал, и вдруг видели, что в этот момент уже присутствует на каком-то другом. Я не назову имя, есть у нас в России политической элите один очень уважаемый человек, бывший министр. Я специально не знаю фамилию, а сейчас специальный представитель президента. Так вот он тоже может одновременно оказаться за вечер в 5 местах, что поражает всегда его друзей и соратников, потому что вот только что на экране он появился на открытии какого-то фестиваля, и в ту же секунду он заседает в какой-то комиссии. Как это у него удается? Ну, вот он в этом напоминает, кстати сказать, Марио Драги. А Марио Драги сформировал свой кабинет из 8 беспартийных и 15 представителей партии. И тут, конечно, такой букет, тут и популистское движение 5 звезд, и левоцентристская демократическая партия, левые свободные правые. И левоцентристская «Живая Италия» вот у этого самого Ренци, и правоцентристская «Вперед Италия», и правая лига. Таким образом... Знаете, немножко напоминает эту ситуацию, буквально ведь совсем недавно мы делали с вами передачу про Израиль, и говорили, что там вот то же самое кабинет, собранный из такого, да? Вот, как лоскутное, да? Да, лоскутное, да, одеяло, которое непонятно, вот эти швы они удержат или нет. Да, но вот здесь я думаю, что все будет вокруг Драги. Потому что надо сказать, что он получил невероятное доверие во время голосования в парламенте. Из 630 депутатов 535 проголосовали за. Это не часто такое голосование за премьер-министра можно встретить в итальянском парламенте. Причем накануне проголосовал Сенат, высшая палата, а там из 315 было 262 за. Что говорит о том, что, немножко утрирую, конечно, но это выглядело, что парламентарии, что в нижней, что в верхней палате обратились к Драги с призывом «спасай нас», потому что полная и должная поддержка. Но конечно, сейчас он назвал две свои стратегические задачи, они понятны, и мы с вами понимаем это. Собственно, они стоят почти перед большинством стран сегодня. Это борьба, противодействие новой волны коронавируса и восстановление экономики после кризиса, во многом как раз вызванного этим самым пандемией. Но восстановление экономики, понятно, что без средств из Европейского фонда невозможно. И, конечно, прежде всего это будет за счет средств Европейского фонда. Он также заявил о том, что его приоритетами будут инвестиции в образование и в зеленую экономику. Ну, зеленая экономика сейчас у всех на слуху и у всех на языке. Посмотрим, как это все будет реализовываться. Ну, а дальше он, конечно, что называется, привычно присягнул приверженности Евросоюза и НАТО и заявил о планах выстраивать торговые и экономические отношения на многосторонней основе. Это, в общем-то, запас заявлений достаточно очевидный. Вопрос в том, что и как у него получится. У него мандат абсолютный. Он, что называется, несмотря на то, что страна парламентская и многопартийная, и правительство у него многопартийное, но я думаю, что во всяком случае, первое время никто ему из разных партий, поскольку он как бы не партийный премьер, никто ему на ближайшее время палки в колеса вставлять не будет и не должен. Ну, кстати, сказать, у него, кстати, критика есть против него, но она такая довольно вялая. Ему вменяют там за упрекают в конфликте интересов, когда он как раз возглавлял Европейский Центробанк. Там было это связано с, соответственно, с Goldman Sachs, потому что он до этого там работал. Не, ну что. Это понятно. Но он говорил, что, ну, во-первых, он отрицает, во-вторых, он говорил, что все свои доли в Goldman Sachs он сбросил, соответственно, до того, как занять этот пост, что это все произошло до этого. Но и прямо скажем, вот эта критика, она такая не жесткая появляется, то есть, видимо, там каких-то вот фактов не хватает. Давай скажем совершенно, конкретно. Все будет зависеть от того, как этот выдающийся банкир Супер Марио по фамилии Драги сможет использовать вот тот... 200, тот, сколько-то 200, там миллиардов, 200, да? 20, у них сейчас же драчка как раз идет. Евро, да. Которые он получит для восстановления Италии. Если итальянцы почувствуют, что эта помощь из Евросоюза действительно отразилась на возрождении итальянской экономики, на их жизни, то ему суждено войти в историю своей страны, а с другой стороны, возвращаясь к тому, о чем говорила Марина, просто влететь, а даже не войти, а влететь в качестве президента в Кверинальский дворец, потому что это следующая теоретически возможная его ступень карьеры. И все, что называется, сейчас в его руках. Ну, я думаю, что он будет, не покладая, собственно, этих самых рук, работать. Про семью начали вы говорить, потому что у нас буквально 4 минутки остается, а там же у него же жена. И супруга, там жена, самое главное. Ну, расскажи про жену. Раз ты так это, с таким придыханием говоришь, расскажи про нее. Ну, просто это второе. То есть сначала, когда я читала исключительно его биографию про вот эту финансовую карьеру, и на Goldman Sachs у меня уже в голове появились всякие эти фильмы и сериалы, которые, я думаю, подавляющее большинство наших зрителей смотрели. А потом как раз хоп, я перескочила на семью. И тут жена Сирена, потомок семейства Медичи. И тут у меня уже вообще какой-то, то есть там Морис Дрион, там серия «Проклятые короли», Екатерина Медичи. Там, ну, боже мой, ну вообще семейка. Ну, у него есть дочь, сын, дочь биолог, сын занимается тоже банковским делом, но, ты знаешь, Медичи-то Медичи, но когда вот он ушел с должности президента Европейского Центробанка, и до, это было в конце 19 года, была небольшая пауза, и до того, как его пригласил президент Италии и предложил ему стать премьер-министром, то когда его спросили, а чем вы сейчас заниматься, он сказал спокойно, спросите у моей жены. Так что в этом смысле влияние Медичи, фамилия Медичи, наверное, сказала. Ну, это как-то просто это невероятная история. То есть это вот семья, которая уходит корнями так глубоко в прошлое. И это, конечно же, просто фантастическая история. У самого Марио Драги я нашла награды. Он кавалер Большого Креста Ордена Заслуги перед Итальянской Республикой. Я думаю, что он абсолютно это заслужил. Ну, если того, можно похвастать, у меня нет такого высокого ордена, но высокий орден Итальянской Республики ваш покорный слуга тоже, надеюсь, заслужил, коли меня его удостоили. Но, кстати сказать, да, правда. И несколько лет назад мне его торжественно вручили в посольстве Италии в Москве. Ну, ты знаешь, наверное, в этом есть справедливость, может, спроси за нескромность. Я вот посчитал, сейчас, пока мы говорили, я брал интервью у 6 итальянских премьеров и 3 итальянских президентов. Наверное, суммарно, может быть, никто даже из моих итальянских коллег не имеет такой коллекции. Но это не сочи за хвастовство, это просто в школе у нас сегодня разговор про премьер-министра Италии, я позволил себе такие личные воспоминания. Но здесь не только воспитание, воспоминания, здесь, соответственно, запятую нужно ставить. Нет, запятую и дальше. Да. Главное, да, но тут многоточие, потом запятая, потом и дальше. Но, во всяком случае, надо нам пожелать... Понимаешь, у нас, у России с Италией всегда, исторически, не вся на все перипетии и так далее, всегда были очень тесные связи. Огромное количество россиян, еще советских людей, ездят на машинах, корни которых, тех же, той же Ладе, Жигули, корни которых уходят к итальянскому Фиату. У нас бесконечно интересные, идущие вглубь веков культурные связи. Архитектура итальянских зодчих у нас в России представлена в своих лучших примерах. Я уже говорю про культурные традиционные связи. Поэтому я должен сказать, что можно посочувствовать итальянцам, что они выбыли не так хорошо, может, играют, но тем не менее будем за них болеть. Ну и до встречи, соответственно, через неделю в программе.